4. Алейн обнаружил перемену в атмосфере великолепного кабинета комиссара и в отношении самого Вальдарна. Не то чтобы тот сделался менее сердечным, скорее более официальным. Внешне он держался очень официально и чрезвычайно вежливо, но был встревожен и озабочен, и его непрестанно перебивали телефонные звонки. Видимо, страсти на Пьяцца Навона накалялись. Вальдарна дал ясно понять, обнаружение тела Мейлера изменило весь характер дела, хотя он не собирался отстранять Алейна от участия в расследовании и надеялся, что тот в ходе его найдет для себя нечто интересное, оно всецело будет в руках римского полицейского управления, которое, добавил он запоздало и неубедительно, напрямую контролируется министром внутренних дел. Вальдарна был очень вежлив. У Алейна имелось свое понятие вежливости, и он укрылся за ним, а сам подумал, что между собой они так ни к чему и не пришли. Вальдарна церемонно поблагодарил Алейна за то, что он спустился в колодец и был настолько любезен, что сфотографировал тело на месте обнаружения. Он умудрился намекнуть, что в целом в данной процедуре необходимости не было, хотя Алейн и оказал необычайную любезность. Путешественники, добавил он, вызваны на 10:30. Беседа начала увядать, но ожила с появлением Бергарми с результатами вскрытия. Виолетто ударили по затылку и задушили руками. Мейлера, вероятно, сначала оглушили, а потом задушили и сбросили в колодец, хотя синяк на челюсти мог появиться в результате удара об ограждение или о стену во время падения. Фрагмент ткани, найденный Алейном на внутренней стороне верхней перекладины, совпал с черной шерстью его пиджака, и на рукаве имелась соответствующая прореха. В этот момент Вальдарно с напыщенной педантичностью призвал Бергарми немедленно признать, что теорию о возможном исчезновении Мейлера в колодце выдвинул сеньор Алейн и сказал, что сам он, Вальдарно, тогда же с ней согласился. Оба полицейских уверенно поклонились суперинтенданту. «Сейчас важнее всего, — продолжал Вальдарно, — установить, действительно ли звук, который слышали эти особы, когда находились в Метреоме, был звуком, упавшей торцом на пол крышки саркофага, где гипотетически она оставалась прислоненная к саркофагу, пока прятали тело женщины. Ваше мнение, сеньор, так ли это было?» «Да», — подтвердил Алейн. «Вспомните, когда мы снимали крышку, то произвели много шума. А тогда, минуты за две или больше до шума, мы услышали непонятный звук, который можно было принять за женский голос. Он был сильно искажен эхом и резко оборвался». «Крик?» — уточнил Вальдарна. «Нет. Вообще-то можно предположить, что Виолетта кричала». «Возможно, нет, если она находилась там против правил, вам не кажется?» — заметила Лейн. «Когда ранее она оскорбляла Мейлера, она не кричала, а шептала. Ее голос показался мне похожим на голос ведьмы, сорванный и неспособный больше кричать». Вальдарна внимательно посмотрел на Бергарми. «Вы без сомнения понимаете, что все это значит?» «Конечно, сеньор комиссар», — ответил Бергарми. «И...» «Что если это была Виолетта, если звук был звуком крышки саркофага, если Мейлер убил Виолетту и сам вскоре после этого был убит?» Здесь Бергарми глотнул воздуха. «Тогда, сеньор комиссар, круг подозреваемых сужается до тех особ, которые держались поодиночке, когда группа покинула святилище. Это были майор Свит, баронесса Брейсли и ее племянник Дорн». «Очень хорошо», — прокомментировал Вальдарна. «И что, по сути, круг подозреваемых остается тем же», — добавил Бергарми, доводя свою мысль до конца, «невзирая на то, была ли Виолетта убита Мейлером или убийцей Мейлера». Вальдарна повернулся к Алейну и развел руками. «Экко, вы согласны?» «Мастерский анализ», — проговорил Алейн. «Есть только, вы позволите, всего один вопрос, который мне хотелось бы задать». «А?» «Мы знаем, где находился Джованни Векки». «Векки?» «Да», — извиняющимся тоном сказал Алейн. «Он стоял у машин, когда мы вышли из базилики. но мог находиться внутри, пока мы были в нижней ее части. Он не привлек бы внимания, верно? Я имею в виду, что он профессиональный агент туристического бюро и, наверное, часто остается на территории, пока клиенты находятся внизу. Образно говоря, часть пейзажа. Вальдарно с меланхоличным видом посмотрел куда-то в пространство. «Что?» — спросил он у Бергарми. «Сказал этот Векке». «Сеньор комиссар, ничего». «По-прежнему ничего?» «Он упрям. Ему сообщили о смерти Мейлера?» «Прошлой ночью, сеньор комиссар». «Как он отреагировал?» «Снова ничего», — пожал плечами Бергарми. «Возможно, немного побледнел. Мне кажется, он нервничает». «Нужно допросить Векке на предмет его передвижений во время совершения этих преступлений, и надо расспросить священников». «Конечно, сеньор комиссар», — ответил Бергарми. «Пошлите за ним». «Разумеется, сеньор комиссар, немедленно». Вальдарно махнул рукой в сторону своего телефона, и Бергарми бросился к нему. Вошел полицейский, отдал честь. «Туристы, сеньор комиссар», — доложил он. «Очень хорошо. Все?» «Еще нет, сеньор комиссар». «Английская Нобельдонна», примечание, «аристократка итальянский», конец примечания, «и ее племянник. Английский писатель, сеньорина, голландец и его жена». «Пригласите их», — произнес Вальдарно с величием шекспировского монарха. И они вошли, такая теперь знакомая и такая до странности разношерстная компания. Алейн встал, как и Вальдарно, который поклонился с отменной учтивостью. Он произнес лишь «дамы и господа» и указал им их места. Леди Брейсли, одетая с чрезмерно развитым чувством случая в черное, проигнорировала это приглашение. Она направилась к Вальдарно и протянула руку, как для поцелуя. Он ее взял и поцеловал свой большой палец. «Баронесса», — проговорил он, — «слишком ужасно», — пожаловалась леди Брейсли, — «я не могу в это поверить. Во все это просто не могу поверить. К сожалению, это правда. Прошу вас, садитесь». Полицейский поспешно подоткнул стул сзади под колени леди Брейсли. Она резко села, пристально посмотрела на Вальдарно и медленно покачала головой. Остальные с беспокойством наблюдали за ней. Ван дер Вегеле обменялись быстрыми недоверчивыми взглядами. Кеннет что-то недовольно буркнул. Бергарми закончил отдавать приказы по телефону и уселся на небольшом расстоянии от письменного стола начальства. «Не станем ждать, пока соберется все общество», — начал Вальдарно. Он важно объяснил, что в обычных условиях и по правилам такую беседу провел бы его заместитель, но так как потребовался бы переводчик, он решил провести ее лично. Алейн подумал, что это отклонение от установленного порядка сэкономило не так уж много времени, поскольку комиссар постоянно прерывался, дабы перевести на итальянский, на котором вел записи Бергарми. События, так тщательно исследованные ранее, снова были исследованы, и ничего нового не появилось, если не считать нарастающего нетерпения и беспокойства части присутствующих. Когда Кеннет попытался протестовать, ему холодно напомнили, что с обнаружением тела Мейлера все они оказались вовлечены в это дело гораздо глубже. Кеннет и его тетка, судя по их виду, перепугались и умолкли. Комиссар величественно повествовал дальше. Он добрался до ухода из Метреума, когда Грант, который все больше и явно терял терпение, вдруг перебил его. «Послушайте, мне очень жаль, но я просто не вижу смысла во всем этом повторении. Наверняка теперь ясно, что был ли звук, который мы слышали, произведен этой дурацкой крышкой или нет. Совершенно невозможно, чтобы этого человека убил барон, баронесса, Алейн, мисс Джейсон или я. Я полагаю, что идею о заговоре вы не рассматриваете, и если так, у вас есть неоспоримое доказательство того, что никто из нас ни на минуту не оставался один на протяжении всей экскурсии. Может и так, сеньор Грант, тем не менее показания нужно взять». «Хорошо, уважаемый, хорошо, их взяли. И с чем мы остались, бога ради?» Он посмотрел на Алейна, который в ответ поднял бровь и едва заметно покачал головой. «Мы остались», — повысил голос Грант, — «насколько известно, группе с тремя подозреваемыми. Леди Брейсли в атриуме, простите, леди Брейсли, но вы там были, и уверен, никто не думает, что вы его покидали. Дорн?» «Нет», — прошептал Кеннет, — «нет, как вы смеете, как смеете. Дорн, поднимающийся наверх в одиночку. И кто еще, продолжайте, кто еще? И майор Свит, который, похоже, непомерно долго добирается на эту встречу. Вот», — быстро подхватил Кеннет, — «вот, видите, что я всегда говорил, я говорил, и одному богу известно, кто из посторонних», — закончил Грант. «Насколько я понимаю, у вас нет неопровержимого доказательства, что кто-то совершенно посторонний не подкарауливал внизу Мейлера, убил его и скрылся. Это все. Я высказался не по порядку и не жалею об этом». Вальдарна начал: «Мистер Грант, я должен настоять», когда зазвонил его телефон. Он сердито дал знак Бергарме, и тот снял трубку. На другом конце потоком полился итальянский. Бергарми восклицал и спрашивал так быстро, что Алейн мог разобрать только его слова. Он понял что-то вроде «недопустимая некомпетентность», «немедленно», «все вы слышите меня, все». Со стуком бросив трубку на аппарат, Бергарми повернулся к своему начальнику. «Они его упустили», — сказал он. «Болваны, идиоты, дураки. Он от них ускользнул. Векки?» «Векки. Нет, сеньор комиссар, нет, Свит. Майор Свит».